Петр не был скуп для заслуженного любимца. Но такое богатство едва ли могло составиться из одних царских щедрот, да из барышей Беломорской компании, моржевого промысла, в которой князь состоял пайщиком. «Зело прошу», — писал ему Петр в 1711 году по поводу его мелких хищений в Польше. «Зело прошу, чтобы вы такими малыми прибытками не потеряли своей славы и кредита». Меншиков старался исполнить эту просьбу царя, только уж слишком буквально. Избегал малых прибытков, предпочитая им большие. Через несколько лет следственная комиссия по делу о злоупотреблениях князя сделала на него начет более 1 000 000 рублей, около 10 миллионов на наши деньги. Петр сложил значительную часть этого начета, но такая нечистота на руку выводила его из терпения. Царь предостерегал князя: «Не забывай, кто ты был и из чего сделал я тебя тем, каков ты теперь». В конце своей жизни, прощая ему новые, вскрывшиеся хищения, он говорил всегдашней его заступнице-императрице: «Меншиков в беззаконии зачат. Во грехах родила его мать. И в плутовстве кончает живот свой. Если не исправиться, быть ему без головы». Кроме заслуг, чистосердечного раскаяния и ходатайства Екатерины, в таких случаях выручала Меншикова из беды и царская дубинка, покрывавшая забвением грех наказанного. Но и царская дубинка о двух концах, исправляя грешника одним концом, она другим роняла его во мнении общества. Петру нужны были дельцы с авторитетом, которых бы уважали и слушались подчиненные. А какое уважение мог внушить битый царем начальник? Петр надеялся устранить это деморализующее свойство своей исправительной дубинки, делая из нее строго келейное употребление в своей токарной. Нартов рассказывает, что он часто видал, как здесь государь знатных чинов людей потчевал за вины дубинкою. Как они после того с веселым видом выходили в другие комнаты и в тот же день приглашаемы были к государеву столу, чтобы посторонние ничего не заметили. Не всякий виноватый удостаивался дубинки. Она была знаком известной близости, доверия к наказуемому. Потому испытавшие такое наказание вспоминали о нем без горечи, как о милости, даже когда считали себя наказанными незаслуженно. Волынский после рассказывал, как во время персидского похода на Каспийском море Петр по наговорам недругов прибил его, бывшего тогда астраханским губернатором, тростью, заменявшей дубинку в ее отсутствии. И только императрица до больших побой милостиво довести не изволила. Но, добавлял рассказчик, государь изволил наказать меня, как милостивый отец сына, своею ручкою, и на завтра сам, всемилостивейший, изволил в том обмыслиться, что вины моей в том не было, милосердствуя раскаялся, и паки изволил меня принять в прежнюю свою высокую милость. Петр наказывал так лишь тех, кем дорожил, и кого надеялся исправить этим средством. На доклад об одном корыстном поступке все того же Меншикова Петр отвечал: «Вина немалая, да прежние заслуги больше ее». Подверг князю денежному взысканию, а в токарной прибил его дубиной при одном нартове и выпроводил со словами: «В последний раз, дубина! Впредь смотри, Александр, берегись!» Но когда добросовестный делец ошибался, делал невольный промах и ждал грозы, Петр спешил утешить его, как утешают в несчастье, умоляя неудачу. В 1705 году Борис Шереметьев испортил порученную ему стратегическую операцию в Курляндии против Левенгаупта и был в отчаянии. Петр взглянул на дело просто, как на некоторый несчастный случай, и писал фельдмаршалу: «Не извольте о бывшем несчастье печальны быть, понеже всегдашняя удача многих людей вела в пагубу, но забывать и паче людей ободривать».